Глава 15. Эта девчонка начинает мне нравиться. По-настоящему нравится. Мы уже в третий раз скатываемся с горки на этих дурацких ватрушках. Смотрю на Аврору, которая визжит от восторга, на ее раскрасневшиеся от мороза и смеха щеки, на блестящие глаза, и думаю: «Вася, ты попал, дружище». Она совсем другая, когда расслабляется. Не та колючая стерва, которая утром швырялась в меня сковородкой. Живая, веселая, настоящая. И красивая. Очень красивая. Забавно, что для этого понадобились ватрушка и горка. «Еще раз!» — кричит она, когда мы докатываемся до подножия склона. «Давай еще раз!» «Серьезно?» — удивляюсь. «А как же это для детей?» «Замолчи, поехали наверх. Ты мне должен за эмоциональное потрясение!» Смеется, хватаясь за ручку ватрушки. Вот это поворот. Кто бы мог подумать, что эта принцесса окажется такой человечной и веселой. Тащим наши круги на вершину горки. Аврора болтает о том, как давно она не каталась на санках, как в детстве они с папой ездили в Сочи, в Красную Поляну. Когда она говорит о семье, ее голос становится мягким. Интересно, что там с родителями? Но пока я не спрашиваю, не хочу спугнуть. «Садись ко мне», — говорю, когда мы подходим к старту. «На одной ватрушке быстрее». «Что?» — она смотрит с подозрением. «Ну, если боишься...» Начинаю провоцировать. «Кого боюсь? Я?» Глаза загораются. «Садись давай». «Работает. Девочка не выносит, когда ей бросают вызов. Садимся на одну ватрушку. Я сзади, она впереди. От нее пахнет чем-то зимним, свежим. Волосы щекочут лицо. Хочется обнять ее крепче, но пока держусь». «Готова?» Спрашиваю над ухом. «Давай уже!» Нетерпеливо отвечает. Я отталкиваюсь, и мы летим вниз. Быстрее, чем раньше. Аврора визжит, прижимается ко мне спиной. Я чувствую каждый изгиб ее тела, и в голове проносится мысль. «А что, если...» Но тут мы на полной скорости влетаем в сугроб. Ватрушка переворачивается, мы кувыркаемся, и я оказываюсь сверху. Аврора подо мной в снегу, часто дышит, глаза широко раскрыты. И снова этот момент. Как совсем недавно, когда она поскользнулась. Ее лицо совсем близко, губы приоткрыты, в глазах что-то... Искры, вызов, желание. Черт с ним, рискну. Наклоняюсь ближе. Еще ближе. Вижу, как расширяются ее зрачки, как учащается дыхание. И тут все меняется. Искры в глазах гаснут, сменяясь холодной коркой льда. И следующее, что я чувствую, это ее колено, которое со снайперской точностью попадает мне прямо в пах. Ах! Выдавливаю из себя, сворачиваясь калачиком. Боль такая, что на секунду я теряю зрение. В ушах звенит, где-то в районе яиц происходит что-то ужасное. Там, наверное, сейчас все всмятку. Аврора отталкивает меня и вскакивает на ноги. «Ты что, охренел?» — орет она. «Что ты себе позволяешь?» Лежу в сугробе, держась за пострадавшие части тела, и пытаюсь дышать. Я просто хрипло выдавливаю. «Просто что?» Она смотрит на меня, как на какое-то ничтожество. «Думаешь, раз я с тобой покаталась, то теперь можно меня лапать? Ты бабник, а я не такая!» «Какого черта происходит? Минуту назад она смеялась, а теперь... Аврора, послушай!» «Не хочу слушать!» Она уже отряхивает снег с куртки и собирается уходить. «Я сейчас пойду в шале, соберу твои вещи и выброшу их на улицу. Это так я решу вопрос с твоим странным заселением в мое шале. И я не буду ждать, когда там программисты прорвутся через заносы и наладят все сервера». И убегает. Быстро, не оборачиваясь. А я лежу в снегу и ничего не понимаю. Что только что произошло? Что я такого сделал? Секунду назад мы веселились, как дети. Она смеялась, расслабилась, была милой. Такой очаровашкой, которую хочется затискать и зацеловать. А потом бам! И я снова враг номер один. Женщины — это инопланетные существа с другой планеты, из другой галактики. Ими невозможно управлять. Медленно поднимаюсь, проверяю пострадавшие органы. Вроде все на месте, хотя болит ужасно. Кстати, хорошо, что я спасатель, а не балерина. А у нас, между прочим, народ крепкий. К травмам я привык, но моя задача не допускать их. А вот сейчас расслабился. Я работаю спасателем в МЧС уже 8-й год. Вытаскиваю людей из разных передряг. Пожаров, завалов, автомобильных аварий. Иногда снимаю идиотов с гор. Алла говорила, что это не профессия, а хобби для адреналиновых наркоманов. «Нормальные мужчины сидят в офисах и зарабатывают деньги», — повторяла она. Игорь тоже подкалывал меня, мол, Супермен нашелся, людей спасает. Ну и черт с ними. Зато я сплю спокойно, зная, что моя работа действительно важна. А еще у меня есть психологическая подготовка. На курсах нас учили распознавать людей в экстремальных ситуациях, понимать, как они поведут себя в стрессе. Но, блин, женская психология в обычной жизни — это какая-то сверхсложная наука. Ей-богу, проще снять с Эльбруса сорвавшегося альпиниста. Отряхиваюсь, смотрю в ту сторону, куда убежала Аврора. И тут солнце заслоняет чей-то силуэт. «Больно было», — звучит звонкий женский голос. Поднимаю голову. Передо мной стоит симпатичная брюнетка с распущенными волосами до плеч. Красивая, фигуристая, в стильном горнолыжном комбинезоне. Она сочувственно улыбается мне, но в ее глазах читается явное веселье. «Выжил», — отвечаю, окончательно приходя в себя. «Я видела все», — продолжает она. «Девушка твоя, скажу я, с характером». «Не моя». Быстро поправляю, словно кто-то меня тянет за язык. «О!» — она протягивает мне руку. «Тогда можно и познакомиться. Лариса». «Василий». Пожимаю я ее ладонь. Мягкую, теплую, приятную. «У тебя наверняка суровая профессия, если судить по тому, как стойко ты переносишь боль». Смеется она. «Военный? Точно не офисный планктон?» «Почти попала. МЧС. А ты откуда знаешь?» «Интуиция», — подмигивает. «К тому же у меня папа пожарный. Узнаю породу». «Интересно. И симпатичная. И явно флиртует». «Одна отдыхаешь?» — спрашиваю. «С подругами. Они катаются на склонах, а я решила прогуляться». Лариса оценивающе смотрит на меня. «А ты, видимо, свободен?» «Очень свободен», — отвечаю, улыбаясь. «Особенно после сегодняшнего. К черту эту блондинку. Вот она, нормальная женщина. Приятная в общении, без тараканов в голове. Не пытается причинить мне физический вред». «Может, кофе?» — предлагает Лариса. «Тебе нужно восстановиться после боевых действий». «Отличная идея». Идем в сторону кафе на склоне. Лариса рассказывает что-то забавное о своих подругах. Смеется и легко касается моей руки. Все как положено. Все правильно. «Василий, ну вот оно! Отрыв начинается!» Но что-то внутри скребет. Какая-то заноза. Может, я обидел Аврору? Может, она правда не такая? А что, если она действительно не из тех, кто легко? Что, если для нее это было чем-то серьезным? А я как слон в посудной лавке. Хотя какого черта? Она же сама согласилась покататься. Сама смеялась, прижималась. Да я ее голую уже видел. И без лифчика. В этих блядских шортах. Но что-то все равно не дает мне покоя. На работе я привык анализировать ситуацию. Искать причины. Почему человек повел себя так, а не иначе? У каждого своя травма. Свой опыт. А потом Олька свалилась прямо в кусты. Заканчивает какую-то историю Лариса. Ты слушаешь? Конечно. Вру. Очень смешно. Сосредоточься, Вася. Вот она, нормальная женщина. Без приступов ярости, без ударов коленом в пах. Развлекайся. Но пока мы идем и болтаем, в голове крутится другая мысль. А что, если я сейчас приду к шале, а там в сугробе валяются мои трусы? Зная Аврору, вполне вероятно. У меня на работе были случаи, когда приходилось выезжать к семейным парам, где жены в приступе ярости выбрасывали мужей из окна. В буквальном смысле. Женщины в гневе способны на такое, что не каждый мужчина выдержит. Хотя, с другой стороны, думаю я, глядя на улыбающуюся Ларису, может, оно и к лучшему. Может, пора перестать биться головой о стену и найти кого-нибудь попроще? Но почему-то от этой мысли становится грустно. И это злит еще больше. Женщины. Вечная загадка человечества. А я, блин, специалист по экстремальным ситуациям. И тут одна девчонка ставит меня в тупик. «Кстати», — говорит Лариса, — «а где ты остановился? У нас как раз есть свободное место. Домик большой. Интересное предложение. Очень интересное. Смотрю на нее, потом в сторону курорта, где где-то среди шале бушует разъяренная блондинка. Но решение принято. К черту принцессы с тараканами. Пора жить проще. Расскажи подробнее, говорю Ларисе. А про Аврору я пока постараюсь не думать. Хотя получается плохо. Как назло в голове всплывает, как она смеялась, катаясь на ватрушке. Как ее глаза светились от радости. Блин, Вася, хватит. Она тебя коленом по яйцам. А ты все туда же.